экзотическая и томная. Когда мы вошли, она увлеченно беседовала по телефону и даже не отвлеклась. Младший, 14-летний Сет, с обожанием смотрел на Джейкоба. За кухонным столом было слишком тесно. Чарли и Гарри вынесли стулья во двор, и мы поужинали, держа тарелки на коленях. Мужчины говорили о бейсболе и строили планы насчет рыбалки. Сью дразнила мужа. Мол, травится холестерином, вместо того, чтобы придерживаться вегетарианской диеты. Джейкоб в основном общался со мной и Сетом, который страшно не хотел остаться за бортом общего разговора. За нами якобы незаметно следил Чарли, довольный, хотя и встревоженный. Было очень шумно. Все старались перекричать друг друга. Смех от одной шутки заглушал другую. Я почти все время молчала, много улыбалась, причем не через силу. Уходить страшно не хотелось. Увы, веселую трапезу прервал неизбежный дождь, а в маленькой гостиной Блэков не разгуляешься. Поскольку Чарли приехал на машине Клироторов, домой пришлось добираться на моем пикапе. Папа расспрашивал, как прошел день, и я рассказала правду. Мы с Джейкобом ездили в автомагазин, а потом я смотрела, как он ремонтирует Volkswagen. «Ты что, снова к ним собираешься?» — как можно небрежнее спросил Чарли. «Да, завтра после школы. Не беспокойся, домашнее задание сделаю». «Смотри, не забудь!» — кивнул он, пытаясь скрыть удовольствие. Дома настроение не на шутку испортилось. К себе подниматься вообще не хотелось. Солнечное тепло Джейкоба постепенно таяло, уступая место леденящему страху. На две спокойные ночи подряд рассчитывать не стоит. Оттягивая неприятное, я проверила электронную почту. Пришло письмо от Рене. Мама писала о новом литературном кружке, в который ходит, бросив секцию йоги и взаимоотношениях с учениками. Поладить со второклассниками оказалось сложнее, чем с малышами из детского сада. Филу, моему новоиспеченному отчиму, нравится работать тренером, а летом они с мамой собираются в Диснейленд на второй медовый месяц. Удивительно. Имейл воспринимался как журнальная статья, а не как письмо. Стыд и угрызение совести затопили меня горячими волнами, оставляя неприятный осадок. Надо же, от родной матери отстраняюсь. Я тут же сочинила ответ. Порадовалась ее новостям и рассказала о своих. Как Билли угощал спагетти, как Джейкоб при мне мастерил из старых деталей совершенно удивительные вещи. Не помню, о чем я писала на прошлой неделе, но вряд ли мое послание отличалось чуткостью и теплотой. Чем больше я об этом думала, тем тяжелее становилось. Мама, небось, переживает. Отправив письмо, я немного посидела над домашним заданием, с которым вполне можно было еще повременить. К сожалению, не искусственной. Дефицит сна, непроведенные с Джейкобом часы, счастливые, беззаботные, веселые, не спасут от кошмара вторую ночь подряд. Проснулась я в холодном поту. Истерический крик заглушила прижатая к лицу подушка. За окном серый утренний свет. Сквозь густой туман пробиваются робкие лучи солнца. Я лежала неподвижно, пытаясь стряхнуть с себя обрывки сна. Кошмар стал другим. И мне хотелось это обдумать. Итак, в лесу я была не одна, а с Сэмом Адли, тем самым, кто нашел меня в новолуние. О той ночи страшно не хотелось вспоминать. Только во сне он вел себя иначе. Темные глаза смотрели недружелюбно, упорно скрывая какой-то секрет. В панике я что-то искала, то и дело на него оглядывалась и испытывала странное волнение. Может, потому что, когда я отводила глаза, боковым зрением замечала нечто удивительное. Сильно дрожа, Сэм менял облик. Во время завтрака Чарли внимательно за мной следил. Что ж, заслужила, так что правильнее всего не обращать внимания. Наверное, пройдут недели, прежде чем он перестанет ждать возвращения зомби. Обижаться нечего. Сама ведь я тоже рецидива не исключаю. 2 дня не могли меня вылечить окончательно и бесповоротно. Вот в школе было совсем иначе. Стряхнув апатию, я поняла, что абсолютно никому не интересно.